теми пороками, не останавливающихся ни перед какими преступлениями, живущих только для того, чтобы насытить чрево, а потом, насытившись, повалиться в грязь и спать, и сам становится подобным им, достойным того, чтобы быть в числе их. В притче о блудном сыне Господь Иисус Христос указывает таким молодым людям, впадающим в отчаяние, путь, которым надлежит спастись. Блудный сын, дойдя до такого жалкого состояния, очнулся, опомнился и сам себе сказал: «Что же я безумный делаю? Ведь я же погибаю от голода, тогда как у отца моего всякий слуга имеет хлеб. Пойду, возвращусь к отцу, покаюсь, скажу ему: недостоин называться сыном твоим, ибо я блудный сын. Прими меня в число наемников твоих». И так блудный сын вступил на путь покаяния. И смотрите, как принял его отец, с какой великой радостью и любовью. Завидев его издали, он побежал к нему навстречу, велел рабам принести лучшую одежду и обувь и перстень на руку его. Велел устроить для него пир, и все пили, и ели, и веселились в великой радости. Отец блудного сына – это образ самого Бога. Эта притча – то, что нам открыл Господь Иисус Христос о своем Отце. Она изображает безмерное, безграничное Божие милосердие кающимся грешникам. Господь сказал, что в Царстве Небесном бывает великая радость, и об одном кающемся грешнике такая радость у Бога, какая была у отца блудного сына. Так с распростертыми объятиями он принимает всякого кающегося грешника, ушедшего с пути погибели, с широкого торного пути, о котором сказал: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Множество людей стремится по этой широкой дороге в погоне за благами жизни, за наслаждениями и утехами мирскими. А для тех, кто не хочет идти по этому пути, Господь указал другой путь. Тесны врата и узок путь, ведущий в Царствие Божие. Только тому, кто пройдет этот тернистый путь, усыпанный камнями, путь страданий и гонений, откроется вход в Царствие Божие. Сам Господь предупреждает о том, что жизнь в миру есть жизнь в скорби. Он сказал ученикам своим, а через них и всем нам, христианам: «В мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо я победил мир». Есть среди молодежи и те, кто с самых юных лет благочестив, проникается высокими стремлениями, любит храм Божий, знает Священное Писание. Такими были многие святые.